Глава вторая. Владимир Александрович объявил нам с Чеховым войну с самого первого нашего здесь появления. Причина – урезание финансирования его работы из-за отсутствия результатов. Он почему-то решил, что проблему эту ему принесли мы, и всячески пытался помешать нашей работе, даже проникал в наш кабинет. А теперь решил сорвать интервью. Интересно. И очень некрасиво с его стороны. «Прошу прощения, но кем вы являетесь?» — спросил корреспондент. «Я пришел взять интервью у двух молодых ученых, которые опубликовали значимую статью, способную перевернуть весь мир медицины». «Я независимый эксперт», — ничуть не смутился Квасов. «Я работаю в ученом совете уже несколько лет, а значит, мое мнение имеет больший вес, чем мнение этих двух шарлатанов». «Много ли научных работ вы успели написать за эти года, уважаемый ученый?» — ехидно спросил я. «Что-то я не припомню ни одной статьи или разработки с вашей фамилией. С самых первых дней, когда очнулся в теле молодого Боткина, я старался быть в курсе открытий в научном мире. Ведь прогресс, который произошел за 2000 лет, мне приходилось наверстывать за считанные месяцы». Например, в Древнем Риме, чтобы получить письмо из другого города, требовались недели, а то и месяцы. А теперь я могу узнать новости из любой точки мира за секунды благодаря интернету. Новое оружие, еда, одежда. Всему приходилось учиться на ходу, одновременно стараясь не выделяться среди окружающих. На первоначальном этапе было сложнее всего. Например, я никак не мог привыкнуть к современной обуви. Предпочел бы так и ходить в сандалях, но суровые реалии Зимней Империи показали мне, что так делать не стоит. «Я работаю над одним проектом уже длительное время, чтобы он вышел качественным», — покраснев от злости, ответил Владимир Александрович. «Пытаетесь раскрыть тайну образования Вселенной или изучаете темную материю?» — сделанным пониманием уточнил я. «А может, пытаетесь найти ответ на извечный вопрос — «Откуда вообще взялась магия?» «Это не важно. Я сейчас говорю о вас, а не о своей работе», — окончательно вышел из себя Квасов. «Раз вы считаете, что можете называть молодых ученых шарлатанами, значит, должны что-то из себя представлять», — заметил Станислав Юрьевич. «Я пока не очень понимаю суть ваших слов. Работа проверена научным советом и опубликована, а значит, тестирование она прошла». Квасов сейчас лопнет от зависти. Он решил действовать открытым способом, думая, что ему повезет, что корреспондент решит прислушаться к словам непонятно кого. Но вот неожиданность. Станислав Юрьевич не дурак. «Ученый совет может ошибаться», — буркнул Квасов. «Этот метод лечения, основанный на магии, ерунда это какая-то, так быть не может. Так и напишите в вашей статье». Он резко развернулся и вышел из кабинета, хлопнув за собой дверью. «Не обращайте внимания. Завистников хватает в каждой области», — прокомментировал его поведение я. «Давайте перейдем к интервью, а то задержимся тут до ночи». Корреспондент с пониманием кивнул и принялся задавать нам вопросы. Отвечал в основном я, но иногда подхватывал и Чехов. Вообще, Антона появление Квасова заметно выбило из колеи. По нему было видно, как он переживал из-за этого. Поэтому интервью большей части осталось на мне. После окончания я проводил Станислава Юрьевича вниз. Сделано это было не только в качестве жеста вежливости, но и чтобы Квасов не решил поймать корреспондента где-то в коридорах и наговорить ему новой порции чуши. Затем я вернулся в наш кабинет. «Все пропало», — схватился Антон за голову. «Владимир Александрович прав. Он работает здесь дольше, к нему прислушаются. Все, у нас больше ни одну статью не примут». «О чем ты вообще переживаешь?» — усмехнулся я. «Я продумываю методы лечения неизлечимых до этого заболеваний. Ты пишешь их в статьи максимально понятным языком. Квасов нам вообще ничего сделать не сможет». «Но он чуть не сорвал интервью», — заметил Антон. «Он только себя опозорил», — пожал я плечами. «Наше интервью он никак не испортил, так что прекращай зря переживать. Давай-ка лучше снова полечу твой хоббл». Я снова активировал нужные аспекты и вкачал магию в Чехова. «Еще пару таких сеансов, и он будет полностью здоров». «Как там Гоша?» — закончив, спросил я. «Скучает дома без меня», — признался Антон. «Постоянно просит взять его с собой». В этом плане с фамильяром Чехова неудобно. Одно дело брать с собой на работу маленького крыса, и совсем другое — огромного яркого попугая. «В принципе, это наш кабинет, поэтому можно принести его сюда», — предложил я. Тем более Клочок наверняка соскучился по единственному другу. «А он сегодня не с тобой?» — спросил Антон. «Нет, дома остался», — махнул я рукой. «В общем, можешь приносить его в наш кабинет. Сделаем ему здесь временное место работы. Вам нужно дальше повышать вашу связь. Кстати, в храм Великого Ткача ходил?» «Пока не добрался», — признался Чехов. «Столько дел!» «Это все отговорки», — строго заметил я. «Чтобы в ближайшие дни начал ходить. Это тоже очень важно для твоего магического центра». «Понял», — вздохнул он. Закончив, мы отправились по домам. Хотя я перед этим решил разобраться с еще одним делом. А именно, заглянул в отделение полиции. У меня на руках имеется видеозапись нападения на меня с оружием. Договориться с центром экспериментально мирным путем не вышло, так что придется воевать. И один из пунктов — написать на них заявление. Я пришел в знакомое мне отделение полиции и сразу же попросил дежурного пропустить меня к майору Громову. Ему я доверял. Нас связывало уже не одно раскрытое дело. Этот полицейский не брал взятки и работал честно. Однако тут ждало разочарование. Громов на данный момент находился в отпуске, так что заявление у меня принял другой сотрудник полиции, вместе с видеозаписью. Он внимательно изучил видео на моем телефоне, несколько раз пересмотрел его. «Хорошая запись», — заметил полицейский. «Качество отличное. Лицо нападавшего видно четко». «Да», — коротко ответил я. «Только вот странно», — он нахмурился. «Угол съемки какой-то... низкий. Вы что, телефон на земле держали?» К этому вопросу я был готов. «Я положил телефон в карман куртки», — ответил заготовленную версию я. «Она была расстегнута, телефон торчал. Случайно включилась камера, а потом телефон выпал и заснял происходящее вот в таком формате. Момент, где телефон падает, я с видео вырезал, чтобы не перегружать его». Прозвучало вполне реалистично, и полицейский кивнул. Заявление было подано. Не уверен, что это сыграет свою роль. Научный центр легко может подкупить полицию, но попробовать стоит. Закончив, я наконец-то пошел домой, где меня чуть ли не с порога встретил взволнованный крыс. «Хозяин, я нашел несколько вариантов», — пискнул он. «Каких еще вариантов? День и так был сложным, а тут еще и крыс со своими приколами». «Ну как же, вариантов кота», — обиженно ответил тот. «Полдня на это потратил. Пойдем скорее смотреть». Я знал, как это важно для моего фамильяра, поэтому решил его в этом поддержать. Прошел к ноутбуку и уставился в экран. «Итак, код номер один». Крыс открыл мне фотографию. На экране красовался солидный серый кот с массивной мордой и плюшевой шерстью. Выглядел он важно и чинно, словно римский сенатор. «Британская короткошерстная порода», — с гордостью объявил Клочок. «Его зовут Барон, 5 лет, живет у пожилой дамы, которая переезжает к дочери, готова отдать его за символическую плату». «Барон», — повторил я, — «серьезное имя?» «Да». Крыс явно был в восторге от этого варианта. «Представляешь, как солидно будет звучать. Я возьму себе двойное имя. Клочок Барон». Кот на фотографии лежал на подушке, словно ему было лень даже пошевелиться. Явно ленивый, откормленный, захоленный. «К твоему телу тебе придется долго привыкать», — заметил я. «Ты-то у меня и котом был 2000 лет назад активным. Этот барон явно спит по 23 часа в сутки, остальное время ест». «Ну и что?» — насупился крыс. «Зато благородный и шерсть шикарная». «Смотрим дальше», — решил я не спорить. «Все-таки Клочок для себя кота выбирает». Крыс недовольно фыркнул и открыл следующую фотографию. «Код номер два», — объявил он. На экране появился рыжий беспородный кот с озорной мордой и яркими зелеными глазами, явно молодой и полной энергии. «Рыжик», — представил его Клочок, — «год от роду. Хозяева переезжают за границу, отдают бесплатно. Активный, игривый, здоровый». Этот вариант выглядел куда лучше. Кот был в меру упитан, шерсть блестела, а в глазах читалось любопытство. Очень даже подходит моему крысу по характеру. 2000 лет назад он был именно таким. «Неплохой вариант», — заметил я. «Похож на прошлого тебя». «Правда?» — Крис приободрился. «Я тоже заметил. Так что этот вариант и у меня лидирует. Но давай я тебе еще несколько котов покажу». Не думал я, что в конце этого насыщенного дня буду рассматривать фотографии котов. Но жизнь с крысом непредсказуема. Следующая фотография заставила меня улыбнуться. «Это кошка», — констатировал я очевидное. На экране красовалась изящная черная кошка с зелеными глазами. Стройная, грациозная, загадочная. «Багира», — произнес Клочок. «Три года. Я просто на всякий случай добавил в список». «Ты хочешь стать кошкой?» — усмехнулся я. «На смену пола мы с тобой не договаривались». «Нет», — возмутился крыс. «Конечно нет. Просто показал все варианты». «А может, уже строил мысленные планы на эту самую Багиру? Знаю я своего Клочка». «Ну, давай дальше», — прищурился я. На четвертой фотографии красовался огромный кот с кисточками на ушах и роскошной шерстью. Размером он был почти с собаку. «Мейн-кун», — с придыханием произнес Клочок. «Гектор. 4 года. Хозяева отдают, потому что не справляются с его размерами». «Еще бы! Такого попробуй прокорми. Размеры просто огромные». «Он как рысь», — подметил я. «Но зато какой!» — в глазах крыса загорелся азарт. «Представляешь, я буду внушать ужас одним своим видом!» «И займешь у меня половину студии», — добавил я. «Нет уж, этот вариант сразу отметаем. Пока мы еще живем в арендованной студии, и такое кошачье тело здесь просто не поместится». «Хорошо, хорошо, понял», — буркнул Клочок. «Смотрим последнего». Пятая фотография показала лысого кота с голубыми глазами и темными отметинами на морде, ушах и лапах. «Сфинкс, принц», — представил его крыс. 2 года, породистый, с документами. Хозяева переезжают в другой город». «Он лысый», — я снова заметил очевидное. «Ты же мечтал о коте с красивой шерстью. Да и выглядит он как-то пугающе». «Тут я согласен», — кивнул Клочок. «Его просто вставил для количества». Фотографии закончились, и крыс ненадолго замолчал. «Мне кажется, тот рыжий кот — самый подходящий вариант», — высказался я. «Подходит тебе и по внешнему виду, и по характеру». «Я тут задумался», — признался крыс. «Я-то вселюсь в тело кота, а его душа, наоборот, станет крысой. Мы же его не выбросим». «В смысле?» — не понял я. «Ну...» — потупился Клочок. «Он тоже будет жить с нами, правда? Нельзя же его выставлять на улицу!» «Вот это у меня будет компания. Фамильяр — кот и крыса, внутри которой душа другого кота. Скучно точно не будет». «Ну, видимо, выбора нет», — пожал я плечами. «Будет у меня веселая компания». «Это точно!» — фыркнул крыс. «Правда, надо будет этому коту в теле крысы успокоительных купить или магии обработать, чтобы психика не пострадала от такого перемещения. Есть разные способы воздействия на животных, и что лучше выбрать, я уже уточню у того мага, к которому мы скоро отправимся». Демонстрация Клочка была закончена, мы поужинали и отправились спать. Игорь Николаевич потратил несколько часов своего времени и солидную сумму денег, чтобы разобраться с полицией. Надо же, этот сопляк не блефовал. У него действительно оказалась видеозапись с нападением. Как он вообще умудрился ее снять? «Федор, объясни мне, что все это значит?» Он вызвал к себе своего человека, которому и было поручено запугать Боткина. «Как он вообще умудрился заснять все это?» «Я не знаю», — растерянно ответил тот. «В том переулке вообще творилось что-то странное. Я же вам говорил, на меня напала крыса». «Мне уже осточертело слышать про твою крысу», — ударил по столу директор. «Мне пришлось разбираться с полицией из-за этого видео. И это обошлось мне в очень круглую сумму. Ты хотя бы это понимаешь?» «Я не знаю, откуда взялась эта запись», — упрямо повторил его сотрудник. «Все. «Пошел вон!» — не выдержал Игорь Николаевич. Федор, демонстративно прихрамывая, поспешил удалиться. «Игорь Николаевич, что мы теперь будем делать?» — спросил молчавший до этого Раскольников. «Хоть вы и откупились, видео-то у Боткина осталось, и статья уже вышла. К тому же выйдет еще и интервью в газете, и все узнают про этот его метод, а к нам перестанут идти люди». «Да знаю я», — поморщился директор. «Боткин оказался куда хитрее, чем я думал. Почему-то я был уверен, что его легко можно будет подкупить деньгами». «Что теперь делать будем?» — повторил свой вопрос Эдуард. «Закрывать бизнес?» «Ну нет. Закрыть компанию, в которую Игорь Николаевич вложил всю душу? Ни за что». «Парочка заказных интервью от других врачей», — ответил директор. «Мы покажем, что метод Боткина не работает. Якобы другие врачи попробовали излечить ВИЧ-инфекцию по его способу, и ничего не вышло». «А где мы их найдем таких?» — удивился Раскольников. Игорь Николаевич усмехнулся. «Эдуард, ты наивен?» — сказал он. «Деньги решают все. Просто найди врачей, которым нужны деньги. А таких полно, уверяю тебя». «А если они откажутся?» «Не откажутся», — уверенно отрезал директор. «Мы предложим хорошую сумму и анонимность. Они дадут интервью под вымышленными именами». Раскольников кивнул. «А что, если Боткин догадается?» — спросил он. «Он же не дурак и может понять, что это подставные статьи, и что нет никаких врачей, которые не смогли воспользоваться его методом». «Пусть догадывается», — пожал плечами Игорь Николаевич. «Что он сделает? Пойдет жаловаться? Мы скажем, что это мнение независимых экспертов. И кто ему поверит?» «Но у него видео». «Видео мы признаем подделкой», — перебил его Игорь Николаевич. «Скажем, что это монтаж. В современном мире любое видео можно оспорить, так что Боткину не выкрутиться». «Гениально». После утренней планерки в коридоре ко мне подошла Настя. «Слушай, я тренировалась по твоей технике сама и ходила в храм, как ты и говорил», — заявила она. «И мне кажется, мой уровень владения лекарской магией вырос». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Уже попробовала вылечить какую-нибудь патологию?» «Нет», — покачала она головой. «На пациента, про которого ты рассказывал с болезнью Крона, рано замахиваться. Не думаю, что еще смогу его вылечить». «Это и правда. Для такой сложной патологии ей еще тренироваться и тренироваться. Тем более, что сейчас он не в клинике. Я несколько раз вкачал ему поддерживающую магию и уже выписал его на амбулаторное наблюдение. Теперь в терапию он ляжет где-то через месяц, и к этому времени мы уже сможем его вылечить». «Хочу попробовать на атрофическом гастрите для начала», — добавила она. «Но сама волнуюсь. Можешь пойти со мной, поддержать?» «Я могу поддержать, если надо», — рядом появился Терентьев. «В этом деле я даже лучше Боткина». «Ох, в своем репертуаре». «Евгений Георгиевич», — погрозила ему пальцем Настя, — «давайте без рукоприкладства». «Предпочитаешь молодого и красивого Боткина старому и надежному мне? Ах, я оскорблен!» Гинеколог изобразил обиду и ушел в ординаторскую. Мы с Настей отправились к одному из ее пациентов, она вежливо ему объяснила, что собирается сделать, и принялась воздействовать магией. Я внимательно следил за состоянием пациента сразу несколькими аспектами. И у нее получилось где-то минут через 10 атрофический гастрит был полностью вылечен. «Смогла!» — улыбнулась она, сама констатируя очевидное. «Костя, твой метод работает!» Настя выглядела уставшей, но довольной. «Метод лечения через лекарскую магию. Метод, который я создал 2000 лет назад, и он работает до сих пор. Просто большинство магов забыли самые главные постулаты. Мою школу слишком упростили». «Ты отличная ученица!» — улыбнулся я. «Наш главврач поручил мне проводить раз в неделю лекции среди всех врачей клиники. Думаю, как раз буду рассказывать об особенностях лечения лекарской магией. Этим пользуются, но далеко не так активно, как могли бы. А ведь за ней действительно будущее». Настя отправилась к другим пациентам, а я решил составить несколько объявлений о первой своей лекции и распространить их по клинике. В каждом отделении была доска объявлений, так что обойти все их и развесить информацию много времени не займет. Заодно и разомнусь немного. Я обошел несколько отделений, развешивая объявления. Добрался до отделения эндокринологии. «Надо же, кто решил почтить нас своим приходом?» Вешая объявление, услышал я за спиной чей-то смутно знакомый голос. А я думал, такие звезды по простым отделениям и не ходят уже». Повернувшись, я увидел усатого врача с огромным животом, на котором еле держался застегнутый халат. «Стоп, так это же тот же эндокринолог, который пытался добиться моей дисквалификации с квиза по указке прошлого заместителя главного врача. Я хорошо запомнил его по той ситуации. Он начал уверять, что я списываю его ответы, хотя эти обвинения были на ровном месте. Доброе утро, Владислав Сергеевич. Я даже вспомнил его имя. Честно говоря, не очень понимаю, о чем вы говорите». «Ну как же?» Он выпятил свой живот еще больше. «Сначала это ваша победа на квизе, затем статьи о вас в газете. Научная статья, как я понял, далеко не последняя. И ваши героические подвиги в клинике. Вы теперь прям настоящая звезда». «А вы завидуете? Я никак не мог понять, что ему вообще от меня надо». «Еще чего!» — фыркнул он. «Я вообще подошел сказать, что на моем отделении вы не имеете права расклеивать объявлений». «Еще как завидуют, понятно». «Первый раз слышу о таком правиле», — покачал я головой. «Я уже обошел почти всю клинику и на других отделениях вешал объявления без проблем, тем более это указ главного врача. Теперь раз в неделю я буду читать всем желающим лекции». «Что?» — у него даже усы задрожали от возмущения. «Вы будете читать лекции? Какой-то интерн? И о чем же?» Он перевел взгляд на мое объявление. «А, снова о лекарской магии», — скривился он. «По всем стандартам в лечении пациентов преимущество отдается препаратам, а не воздействию магии». «А я хочу доказать, что магией можно лечить более качественно», — улыбнулся я. «Приходите. Я запланировал первую лекцию на субботу, на 2 часа дня». «Я не собираюсь ходить на ваши лекции», — важно ответил эндокринолог. «Я себя уважаю». «Очень в этом сомневаюсь», — заметил я. «Что ж, тогда всего доброго». Владислав Сергеевич застыл на месте, силясь придумать мне какой-нибудь достойный ответ. Но ничего придумать не смог. Я так и ушел к лифтам в полном молчании. Вернувшись в терапию, я провел обход по своим пациентам и засел в ординаторской с историями болезней. «Да потому что ты мне уже надоел!» — в сердцах воскликнул появившийся в дверях Зубов. «Врач из тебя никакой! Ты постоянно только и можешь, что отпускать свои тупые шуточки!» «А сам-то...» — фыркнул зашедший вслед за ним Терентьев. «Разыгрываешь из себя такого умного и проницательного начальника, а шутки у самого ходят по тонкой грани с издевательствами». «Издевательство — это дружба с тобой», — отрезал наставник. «Иди к себе на отделение и не трогай меня больше». «С радостью». Гинеколог развернулся и громко закрыл за собой дверь. «На моей памяти первый раз вижу, чтобы они так ссорились. Уж друзей лучше, чем эти двое, вообще не найти». «Михаил Анатольевич, все в порядке?» — спросил я. «А, Боткин?» — как-то рассеянно отозвался он. «Не знаю, что это вообще на меня нашло. Как помутнение какое-то. Переутомился, наверное». Он почесал голову и тоже вышел из ординаторской. Странная картина. «Хозяин?» Сегодня я взял с собой Клочка, и он старательно наблюдал за всем происходящим. «Творится что-то неладное. Во всей клинике странный запах». «О чем ты? Пожар?» — напрягся я. «Нет», — помотал он головой. «Это что-то другое. Никак не могу понять, что». В ординаторскую заглянула Надежда Васильевна, главная медсестра, и Клочок поспешил спрятаться. «На УЗИ сегодня никого больше не возьмут, аппарат сломался», — объявила она. «У вас 2 пациента не успело пройти. Я их на завтра тогда оставлю». «Неприятно, но пережить можно. Это плановый УЗИ. Никто из моих пациентов не должен выписываться. Но меня не покидает ощущение, что происходит что-то не то». Я кивнул, и главная медсестра ушла. «О чем я и говорю», — в этот раз мысленно заявил Крыс. «В клинике творится нечто странное. Надо разобраться». Я вышел из ординаторской. В воздухе явно ощущалось какое-то напряжение. Из палат слышались ссоры, персонал был раздражительный. Хотя еще с утра все было абсолютно нормально. Что-то здесь не так. Услышал, как ко мне в коридоре кто-то молча подходит со спины и резко развернулся. Это оказался айтишник Матвей. Он протянул мне листок бумаги с написанным от руки текстом. «Следуйте за мной. Вы должны это увидеть».